Матери Агни-йоги. Как радостно ощущать токи сердца, устремленные к нам. Они порождают неизбежность ответности нашей. Происходит замыкание и контакт, и взаимообмен тончайших энергий. Вся сила общения именно во взаимообмене. Обязательное условие – это чтобы токи шли туда и обратно. При односторонности не получается замыкание, и взаимообмен невозможен. Давно уже говорилось, что для получения нужно что-то принести, хотя бы малое что-то, во что можно дать. Не принесший ничего не получает. Но зато как радостно и вдохновенно бывает дающему, когда может он дать мерою полной в ответ на пламенное обращение сердца. Так мало и несовершенно понимается обращение. Получить хотят все, но не умеют и не знают, как обратиться. Отсюда столько пустых обращений, не приносящих ничего. Все дело в сердце. Обращение всем сердцем не может остаться без ответа, а для этого нужно, чтобы сердце было живым. У многих умерло сердце, хотя все еще бьется. Умершие сердцем обратиться не могут. Их лучше назвать молчащие сердцем, понятнее будет. Умолкшие сердцем, молчащие сердцем смердят. Зловоние смерти ужасно. Ужасно зловоние живого тела, если умер в нем дух, и сердце замолкло. Разные виды смерти бывают. Живые мертвецы – самое ужасное явление века. Их много бродит по лику земли, в духе и духом умерших.